по идейным соображениям. В 2000 году агентство, в котором работал Ричард, перешло в другие руки, и новый владелец закрыл московский офис. Тогда Ричард решил открыть свое собственное рейтинговое дело. «Сколько на это надо денег?» «Денег? Ноль!» — смеется он. Оставался офис, который был оплачен на 2 месяца вперед. Были списанные компьютеры, которые прежним хозяевам не имело смысла увозить. До этого я половину времени работал на Ситибанк, который стал моим первым клиентом. За 50 тысяч долларов они подписались на 5 лет вперед. Потом Visa International, потом другие. И мы начали работать. В основном это было вложение не денег, а человеческих ресурсов. Собственно, человеческих ресурсов было 2. Сам Ричард, владевший 70% компании, и его русская партнерша, банковский аналитик по специальности, с 30%. В марте этого года они разошлись по идейным соображениям, и партнерша продала свою долю нью-йоркскому инвестиционному фонду Firebird Management. С ней ушли 3 финансовых аналитика из 5. Это было серьезное событие. До следующего отчета оставался месяц, и за это время надо было найти специалистов и ввести их в курс дела. Как нашли? Очень просто, по объявлениям. И тут же, воспользовавшись переменами, Ричард перестроил всю работу фирмы в соответствии с теми самыми идейными соображениями, из-за которых все и случилось. Он оказался демократом, желающим воплотить свои принципы в жизнь. Вот уже полгода он, как английская королева, царствует, но не правит.